меня просишь много что хочешь. Ты знаешь меня, это больше чем можешь, чем ты хочешь. На улицах я черный принц, рэп это мой бизнес. Уделяю мало времени, прости, подвинься. Я знаю, как мы мечтали, но не пытаюсь удержать словами. И почему так происходит с нами, что не можем мы вместе с тобою быть? Не объясняй мне, ведь ты же знаешь, ты одиночество не выбирал. Твоя горда, забудь о ней, прошу, люби меня сильнее. Не отпускай меня, я не хочу на звуки, я люблю тебя. Это безумие, давай забудем все, прошу, иди ко мне. Как будто все, что было, стерто. Но я не смогу забыть тебя. Я ведь помню, как мы любили. Тебя пытаюсь удержать. Все, что я хотела тебе сказать, не хочу тебя терять. Не отпускай меня, я не хочу разлуки, я люблю тебя. Это безумие, давай забудем все, прошу, иди ко мне. Вспоминаю, как мы мечтали, метры тротуаров пробегали вдаль. Мы с тобой летали, багровый цвет заката в сердце глубоко запал, подлей огня, чаша для меня. И немного зла, милая детка, моя конфетка. Я люблю тебя, не отпускай, держи покрепче. Я молю тебя, пойми, что время пыль, песок и золото. Остынь всегда, я буду только твой, но рэп мой, только мой. Давай забудем все, прошу, иди ко мне.